Глава 4. Рита. Спокойно, не шевелитесь. Я приподнялась, опираясь на руку. Холодная мерзкая жижа пропитала рукав. Я была в ней с ног до головы. Бедро болело жутко. Я плохо понимала, где боль начинается и где заканчивается. Предлагаете мне лежать в грязи? Мужчина помог мне встать. На нем было темное пальто. Только это я и смогла различить. Еще хмурый взгляд из-под бровей и ненавязчивый запах дорогого одеколона. «Вас не учили смотреть по сторонам, когда переходите дорогу?» С укором спросил он. Однако злости в его голосе не было. Боль пронзила от бедра до самой лодыжки. Я осмотрелась, ища трость. Она отлетела в сторону и лежала метрах в трех. Незнакомец перехватил мой взгляд и, оставив меня у машины, сходил за тростью. Вернулся и, открыв дверцу, показал мне на сиденье. «Садитесь. Нужно проверить, что с вами». Он усадил меня раньше, чем я успела возразить. В мыслях билось, что Мила дома одна. Что, если она проснется и испугается? Надо позвонить соседям, предупредить, попросить, чтобы присмотрели за моей девочкой. Или Олеське. Но у Олеськи ключей нет. И... Дверь спереди захлопнулась. Машина тронулась с места. Я посмотрела на мужчину за рулем и внезапно поняла, что он примерно одного со мной возраста, да еще и привлекательный. В машине пахло натуральной кожей. Салон был светло-бежевый, свежий и чистый, как будто машина только что покинула автосалон. «Как вас зовут?» — спросил он строго. «Рита», — ответила я глухо. Плечо тоже болело, но не так сильно, как нога. Еще ныло в висках, но это, наверное, от стресса. Я перехватила взгляд мужчины в зеркале и смущенно отвела глаза. Пуховик пропитался смешанной с реагентами грязью. С рукава текло. Штаны тоже были в грязи. Я дотронулась до волос. Тоже мокрые. «Я вам все тут испачкаю». «Ничего страшного». «Простите». «Говорю же, ничего страшного». «Я не о том. За невнимательность простите. Я торопилась и...» «Вы выскочили как черт из табакерки». «Да», — ответила я тихо. Вспомнила, что было за несколько минут до этого. Я хотела купить Миле домик для кукол. Хотела дойти до детского мира в торговом центре через дорогу. А до этого я позвонила Руслану и... Я глубоко вдохнула, боясь, что меня накроет истерика. «Потерпите несколько минут. Здесь недалеко». «Я в порядке. Просто ударилась». Судя по скептицизму, которым он меня одарил, такое объяснение его не устроило. Мы притормозили на светофоре и поехали дальше. Я никогда не ездила в таких машинах. Даже представить себе не могла, сколько она стоит. Ясно было, что ее хозяин до безобразия богат. Сколько ему? 42? 43? Вряд ли больше. Неосознанно посмотрела на его руку на руле. Кольца нет. Не женат? Или просто не носит? Рус кольцо снял, как только стал заниматься массажем. Говорил, что оно мешает. Теперь понятно, чему оно мешало. Заметила натекшую с куртки на светлую кожу сиденья грязь и попыталась стереть. «Оставьте, Рита». «У него глаза на затылке, что ли?» Я старалась не шевелиться, чтобы не привлекать лишнее внимание и не испачкать машину еще сильнее. Мужчина ведь и правда ни в чем не виноват. «Что с вашей ногой?» — спросил он. «Да говорю, просто ударилась. Ничего страшного, я уверена. Зря вы». «Я не об этом. Почему вы ходите с тростью?» «А, это...» Неловкость стала еще сильнее. Мы с мужем несколько лет назад попали в аварию. У меня была серьезная травма. Теперь вот так. «А муж?» «Все хорошо, слава богу. Только...» «Он уже не муж», — сказала, сама не понимая, зачем. И отвернулась, боясь увидеть в темных глазах незнакомца сочувствие. Машина свернула с дороги. Место было незнакомое. Выглянув в окно, я заметила подсвеченное двухэтажное здание с вывеской частной клиники. «Зачем вы меня сюда привезли? Это же не травмпункт». «А зачем вам в травмпункт?» Он вышел на улицу и открыл дверь с моей стороны. Взял с сиденья мою трость и подал руку мне. Чувство было, что он гипнотизирует меня. Противиться я не смогла. Вышла из машины, опираясь на его ладонь. Только наступила на больную ногу, стон вырвался сам собой. Мужчина нахмурился. Недовольно поджал губы. «У меня дочка дома». Голос звучал и жалобно, и жалко. «Мне нужно вернуться». «Сколько дочки?» «6». Ничего на это не сказав, Он повел меня к дверям. Стоило нам подойти, они разъехались в стороны, и мы оказались в сухом теплом холле. «У меня нет денег на клинику», — попыталась я возразить снова. «Прекратите», — оборвал он меня уже с раздражением. Администратор вышла из-за стойки нам навстречу. Заигравшая было на ее губах улыбка исчезла, только она увидела меня. Сюда я вписывалась так же, как и в салон машины. «Никак». Администратор вытянулась по струнке. Мне на секунду показалось, что меня попросят выйти отсюда. Но нет. «Что случилось, Евгений Михайлович?» — спросила она. «Небольшие неприятности. Ничего страшного. Смотровая свободна. И где Юра? Мне нужно, чтобы он сделал рентген. Сейчас я ему скажу». Она поспешила обратно и схватилась за телефон. «Вы врач?» — догадалась я. «Вы здесь работаете?» Он высокомерно посмотрел на меня. «Да, я хирург». Я прошла за ним в кабинет. Только когда он снял пальто и убрал в шкаф, поняла, что тоже должна раздеться. Пуховик подсох, но был по-прежнему грязный, и я не знала, куда приткнуть его. Держала в руках, пока Евгений не забрал его у меня. «Как давно была авария?» — спросил он. 5 лет назад. «И почему вы сразу не занялись ногой?» Я в очередной раз смутилась. Тогда не было возможности. Дочка была совсем маленькая. Оставить было не с кем. «А муж?» — спросил он довольно резко. «Муж работал. Он не мог заниматься ребенком. Он казался задумчивым. Я все ждала, когда начнется осмотр. Хотелось побыстрее закончить с этим. Надо было еще как-то вернуться обратно. А у меня даже телефона с собой нет. Я же кинула его после разговора с любовницей мужа. Любовницей мужа, которая пригрозила, что они заберут у меня дочь. Подумала об этом, и от слабости на глазах навернулись слезы. После стука в кабинет вошла медсестра с коляской. «Юрий Антонович ждет», — сообщила она. «Помогите пациентке сесть». Он не просто это сказал, приказал. Мне стало казаться, что что-то не так. Шикарный кабинет, шикарная машина. «Возьмите», — сказал Евгений, подойдя. Меж его пальцев была зажата визитная карточка. «Ваш случай сложный, но не уникальный. Нужно смотреть. Но сегодня мне некогда. Я готов взяться за вашу ногу, Маргарита. Позвоните мне на днях». Не успела я ничего ответить. Он сделал медсестре жест, и она вывезла меня в холл. Я посмотрела на карточку. Строганов Евгений Михайлович. Номер телефона. И все. Ни должности, ни намека на то, кто он. «Не беспокойтесь», с улыбкой сказала медсестра. «Евгений Михайлович дал насчет вас распоряжение. Вначале сделаем рентген. Потом вас осмотрит Елизавета Викторовна. И если все будет в порядке, поедете домой». «Да». Я еще раз посмотрела на карточку. «Но у меня с собой даже телефона нет, я...» «Об этом тоже не беспокойтесь. Евгений Михайлович сказал, чтобы вам вызвали такси. Сейчас главное, чтобы с вами все было в порядке».